Глава 10. Двор был большой, просторный, застроенный флигелями, где жили управляющий, садовник, рабочие. Высился каменный ледник, и на нем решетчатая беседка, в которой виднелось сушившееся на веревках белье. Был также погреб с голубятней. Поперечной лентой тянулась оранжерея с двумя дымящимися трубами. Покоем спускались от флигелей конюшня, сарай для экипажей и дров. Все это было занесено снегом. По протоптанным дорожкам бродили гагача гуси. К Сухумову подошла большая черная дворовая собака с пушистым хвостом, обнюхала его и стала ласкаться. Подбежал как-то боком кудластый тоже черный щенок, стал тявкать на Сухумова и скрылся за сугробом снега. Сухумов остановился и хотел было закурить папиросу. «Да вы куренье-то пока бросьте. Надо пользоваться прогулкой и дышать чистым воздухом без примеси дыма», — сказал ему доктор. «Ведь мы вышли на воздух на короткий срок». Сухумов повиновался и спрятал портсигар. «Да и стоять на одном месте не годится. Делайте движение. Поднимайте руки, старайтесь, чтобы грудная клетка расширялась», — продолжал доктор. «Ну, давайте играть в пятнашки, что ли. Ловите меня». Доктор ударил Сухумова по плечу ладонью и побежал от него. Щенок выскочил из-за сугроба и помчался за ним с тявканьем. Смешно было видеть громадную косматую бороду доктора, развивавшуюся по воздуху. Сухумов сделал за ним несколько шагов и остановился. На него залаяла большая собака. «Что же вы?» — кричал ему доктор из-за наваленной кучи снега. «Бегите, догоняйте!» «Да вот препятствие, как бы не укусил!» — кивнул Сухумов на собаку. «Бросьте, не бойтесь, это самый добродушный пес. Я его знаю 6-7 лет, ну...» Сухумов оббежал снежную кучу и опять остановился. «С непривычки не могу», — сказал он. «Что у вас, сердце зашалило, что ли?» — спросил доктор, подходя к нему и стал щупать у него пульс. «Нет, так, просто. Давно не бегал, с детства не занимался этим». «А надо привыкать, надо и сердце к этому приучать, не утомляя его. Ну, хотите в снежки? Я стану у этой кучи снега, а вы ступайте вон к той куче и сжарьте в меня колобками снега. Раз, два, три, бегите, спасайтесь!» Доктор сделал комок из снега и пустил им в отходившего Сухумова. «Защищайтесь же! Запаливайте в меня!» — кричал доктор. Сухумов медленно стал снимать перчатки, спрятал их в карман пальто, в него ударился второй комок снега, пущенный доктором, попал в грудь и запушил лицо. Кое-как сделал Сухумов свой комочек снега и бросил в доктора, но комок даже не долетел. «Эх вы, разве так можно?» — поддразнил его доктор. «Даже в мальчишечью игру играть не умеете. Ну, я подойду ближе, жарьте». Сухумов бросил еще колобок, но так же неудачно. «Руки окоченели», — проговорил он, отирая их о пальто. «А в детстве я никогда не играл в снежки. Разве меня так воспитывали? У нас были совсем другие игры». «Будем так ходить». «Ну, тогда давайте маршировать. Пойдемте до домика управляющего, а потом обратно к вашему крыльцу. Но на ходу махайте руками по-солдатски», — отдавал приказ доктор. «Вот так. Раз, два, раз, два». Доктор, размахивая руками, пошел вперед. Сухумов, подражая ему, следовал сзади. Навстречу им с крыльца своего домика вышел старик-управляющий Сидор Сафроныч в картузе и суконной шубке на овчине и с удивлением смотрел на марширующих доктора и барина. «Дико вам смотреть, Сидор Сафроныч, что мы дурачимся?» — спросил его доктор. «Это вашему барину для здоровья. Да устройте ему здесь на дворе гору ледяную, невысокую, чтобы он мог для мациона на саночках кататься». «Да-да, вот этот спорт для меня будет легче», — поддакнул Сухумов. «Я так и рассчитывал, едучи сюда. А саночки у вас, Сидор Сафроныч, найдутся?» — спросил Сухумов. «У меня нет, но я спрошу у ребятишек нашего лавочника. У них есть санки». «Да ведь это пустяки и сделать. Сколотить из дюймовой доски и набить вместо полозьев обручного железа». «Обручное железо, наверное, у вас имеется», — проектировал доктор. «А то можно еще и более примитивным способом кататься». «Велите подмазать рогожу навозом, полейте навоз водой, заморозьте и катайтесь на рогоже», — прибавил он, улыбаясь. «Хлевным навозом. В старину мальчишкой я у покойного отца всегда так катался на погосте. И любо дорого бывало. Усядемся вдвоем, втроем. А ребятишек у нас на погосте у всего причта была тьма тьмущая, духовенство плодливо. Да я найду для барина саночки. В крайнем случае в посад нарочного пошлю, там есть в лавках», — сказал управляющий. — «Не извольте беспокоиться, санки будут». «А лыжи у вас есть?» — задал управляющему вопрос Сухумов. «Какие лыжи?» Да длинные такие. Вот что охотники по глубокому снегу ходят. Деревянные. В Петербурге я видел, что и солдаты ходили на них по снегу на Марсовом поле. А вы-то сами, Леонид Платоныч, ходили на них? В свою очередь спросил доктор. Нет. Когда же мне? Мой спорт был единственный. Маленькая паровая яхта, но управляли ею 3 матроса. Ну так лыжи вам не годятся. Лыжи — хитрая штука. Разве коньки? О коньках я думал и привез их. Я попробую, но я боюсь, не разучился ли на них кататься. Так вот, маленькую ледяную горку. И сделайте мне небольшой каточек, — повторил Сухумов приказ управляющему. Пожалуйста. Однако что ж мы стоим? — воскликнул доктор. Мы не стоять вышли. Вам нужны движения, мацион. Налево кругом, марш обратно. Шутливо скомандовал он и замаршировал к барскому дому. Руками махайте, руками, не отставать от меня. Они дошли до крыльца барского дома. На крыльце стоял камердинер Полиевкт в порыжелой котиковой шапке, с шеей, обмотанной красным гарусным шарфом, и ежился от холода. «Обед готов, прикажете подавать?» — спрашивал он. «Нет, нет», — отвечал за Сухумова доктор. «Мы должны еще хоть раза два пробежаться и обратно. Этого мациона мало». «Ну-с, пожалуйте, Леонид Платоныч, теперь опять к Сидору Сафроновичу замаршируем». Отнесся он к Сухумову и снова замаршировал. Послушный ему Сухумов следовал сзади и, запыхавшись, бормотал на ходу. «Но мне, право, так совестно, доктор. Вы со мной как нянька с ребенком возитесь. Это даже уж и не входит в круг действий врача». «Все входит. Должен же я вам преподать, растолковать, научить. Зато я вам не предписываю никакого рецепта по части медикаментов», отвечал доктор, не останавливаясь, добежал до управляющего, обернулся и продолжал маршировать обратно. «Но все-таки вы так добры, спасибо вам. Большое спасибо. Я не знаю, я затрудняюсь, как и отблагодарить», опять начал Сухумов. «И не надо затрудняться. Будете неуклонно делать такой же мацион перед каждой едой в мое отсутствие. Вот это я и сочту себе за благодарность». «Вспотели?» — спросил доктор, видя, что Сухумов вынул из кармана носовой платок и оттирает им с лица пот. «Вот это отлично, что вспотели. Это пот здоровый. Он большое подспорье к работе ваших почек. Ведь раньше мало потели. Какое, у меня все время как бы озноб и гусиная кожа. Ну-с, еще раз туда и обратно, да и довольно. А придя домой, сейчас же переоденьте белье. Жарьте за мной, на приступ. Ура!» — шутливо кричал доктор. Наконец, мацион был кончен, и доктор и Сухумов вошли в дом.